наконец-то пол земли излаза. Крепким сном мои мальчишки спят. Сон свалил страну зеленоглазую, спят мои сокровища чумазые. Носики, курносики сопят. Сон свалил страну зеленоглазую, спят мои сокровища чумазые. Носики, курносики сопят. Спят такие смирные, хорошие, в целом свете лучше нет ребят. Одеяло на сторону сброшены, и зеленки яркие горошины на коленках содранных горят. Одеяло на сторону сброшены, и зеленки яркие горошины на коленках содранных горят. Ну а завтра, если б знать заранее, сколь исповедимы их пути, что им стоит так из расписания улизнуть с урока рисования, в космос просто пешими уйти. Да что им стоит так без расписания улизнуть с урока рисования, в космос просто пешими уйти. Бьют часы усталыми ударами, на земле спокойно дети спят. Спят мои отчаянные парни, спят мои титовые гагарины, носики, курносики сопят. Спят мои отчаянные парни, спят мои титовые гагарины, носики, курносики сопят. Носики, курносики сопят. Носики, курносики, сопят.